близняшки, которых он очень любит и носит их фотографии всем с собой. Он даже у меня вынул своего нагрудного кармана, показал их замечательных своих дочек. Так сказать. Но что, мне кажется, было очень интересно, я прямо заслушался в интервью с ним, он действительно верит в существование таких мистических, подчеркивает, не просто, так сказать, там, божественных, вот, он буддист такой убежденный, верит в переселение душ, как я уже сказал, но он еще верит в существование всякого рода мистических сил, вот, от которых надо беречься, оберегаться, вот поэтому, собственно, и носит амулеты. Ну, это как-то, мне кажется, человек, который, то есть он считает, да, полагает, что не все в этой жизни зависит от него. И не только здесь речь идет о религии, а что есть вот какие-то вот такие истории, что он полагается, что вот как бы не он, да, а кто-то должен там, не знаю, помочь, или что кто-то вмешивается в то, что он делает. Ну, вообще такая характеристика. Он человек, было видно, что человек со своим, как говорится, таким очень своеобразным, на мой взгляд, достаточно глубоким мировоззрением. Мне показался он человеком очень умным, так сказать, понимающим современные реалии. Кстати, Таиланд на будущий год будет проводить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. И вот сейчас во время... Будем надеяться, да, что называется, пальцы скрестить. Да, конечно, но вот видишь, вот смотри, вот сейчас, так сказать, он даже собирался, но не смог приехать из-за пандемии на Владивостокский экономический форум, но обратился с видеообращением к его участникам и пригласил, сказать, на этот форум АТС на будущий год. Кстати сказать, он заявил о том, что он будет счастлив приветствовать на саммите АТС в Таиланде президента России Владимира Владимировича Путина. Он его пригласил и официально, и с экрана во время своего обращения с экрана на Владивостокском форуме. Они будут очень сильно готовиться к этому саммиту АТС, потому что, так сказать, тут будет много всяких вопросов. АТС очень крупная международная экономическая структура, и туда входят ведущие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и, как правило, эти форумы всегда имеют, такую, скажем так, широкую повестку, и там очень много вопросов. Кстати сказать, туда входят 19 стран, 12 стран, которые были учредителями АТС, это там Австралия, Бруней, Индонезия, там Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония. Потом вступил Китай, потом, так сказать, Мексика. Россия вместе с Вьетнамом и Перу входит в эту структуру с 1998 года. Поэтому, так сказать, и в России. Мероприятие важное. Но... Безусловно, потому что это, так сказать, оно определяет стратегию развития экономик гигантского и по населению, и по мощи экономической региона земного шара. Про короля коротко хотел сказать. Вот про Раму IX мы упомянули, что он имел влияние. Вот вы говорите, что он, то есть помимо того, что он был популярен среди народа, он почти святой. Понимаете, вот, да. Например, отношение к нему, вот я это наблюдал много раз, я еще говорю, много раз был в Таиланде, отношение к ушедшему королю было отношение как к святому. Его боготворил народ, так сказать, я не знаю ни одного места публичного, общественного. Даже в домах тайцев всегда висел портрет короля как символ нации, как человек, которому была обращена любовь нации. Они его бесконечно, ценили. Я один раз сделал неловкую попытку много лет назад. Подумал, я делал, так сказать, целый ряд интервью с разного рода монархами, европейскими, восточными. Я рискнул обратиться с просьбой о, так сказать, интервью с ним. И, так сказать, в то время посол Таиланда в Москве, он аж от моей просьбы задрожал. Он сказал, что... Он не дает интервью? Он сказал, вы знаете, мы так любим, мы так ценим нашего монарха, мы так хотим, чтобы он долгие годы был жив-здоров, что мы не хотим его ничем обременять, никакой работы. А давать интервью – это тяжелая работа, и, пожалуйста, увольте нас от этой просьбы. Я, конечно, сразу отступил, я понял, что так сказать, аргументы, которые мне были высказаны, не позволяют настаивать, обременять Его Величество такой ненужной деятельностью, как давать интервью. Российским журналистам. Да, но, любым. Он никому никогда в жизни не давал интервью. Поэтому тут дело не... Но вообще Таиланд очень... У нас просто буквально 30 секунд остается до конца эфира. Давай закончим на тайской кухне, которую очень любят. Ты знаешь, что главное связано с тайской кухней? Что в тайской кухне, вот запомни, никогда нет такого понятия, как смена блюд. Там все подается одновременно, и можно кушать в любом порядке. Вот это очень мало кто знает. Вот отличие, знаешь, так, от селедки до компота нам надо пройти путь. У них нет. Да. У них все подается сразу, и это одна из... Кроме того, что она очень вкусная, специальная, они, может быть, часами, но вот это самый потрясающий элемент тайской кухни, по-моему, отличающий от всех, что само понятие смена блюд в тайской кухне не существует. Все понятно. Ну что ж, на таком деликатесе практически... Это потому, что я с утра ничего не ел и решил, так сказать, вот сейчас к 10 вечера хоть вспомнить про тайскую кухню. Все, вышло у нас время. Программа 48 минут. Говорили про Таиланд и премьер-министра Прают Чан-Оча. Михаил Госпин, Марина Максимова. Спасибо и до встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут.